Я выезжал время от времени на гастроли, был в Одессе, пел в Петрограде, в театре «Павильон де Пари». Но в общей программе пел по 3-4 песенки, не больше. Потом возвращался в Москву и пел сезон на своем обычном месте. У меня был издатель, очень ловкий и предприимчивый, некий Андржиевский, в свое время купивший мою первую песню «Минуточка» за 25 рублей. Он скупал у меня все мои песни на корню по дешевке и издавал их большими тиражами, украшаями витрины всех нотных магазинов и в Москве, и в провинции. Все это вместе взятое, плюс яростная травля прессы, делали мне большую рекламу. Все же меня эти выступления в миниатюрах в общей программе не удовлетворяли, хотя я и был главным гастролером. Мне хотелось чего-то большего. Однажды ко мне за кулисы пришел антрепренер Леонидов. Это была довольно крупная фигура в театральном мире. Он возил по провинции больших гастролеров, художественный театр, Собинова, Гельцер, Нежданову и даже, кажется, Шаляпина. Приходил он в театр несколько раз, очевидно, приглядываясь ко мне, и однажды спросил меня: «Ну и что же, вас удовлетворяет ваше теперешнее положение?» «Нет», — откровенно сознался я. Он задумался и ничего больше не сказал. Я продолжал петь. В сущности, это был мой первый серьезный театральный сезон. Был октябрь 17 года, дирекция решила дать мне бенефис. Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро, черный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами «Бенефис Вертинского». Билеты были распроданы за один час, и хотя в этот день было 3 сеанса вместо 2, все же публика могла бы наполнить еще 5 таких театров. Начался вечер, Москва буквально задарила меня. Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фарфоровыми фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца, перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шелковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и прочее, прочее. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже публике даже стоять было негде. По старому календарю это было 25 октября, день, как вам известно, начала Великой Октябрьской революции. После бенефиса в 1:00 ночи, захватив с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках, ландыши, гиацинты, розы, сирень в горшках, я на 3 извозчиках поехал домой в Грузины. Подарки я оставил в театре в конторе. Доехав до Страстного, я вдруг отчетливо услыхал звуки выстрелов. Начиналась революция. На этот раз настоящая, ее ждали. В метрополе сидели юнкера, охраняя спекулянтские чемоданы. У Никитских ворот засели белогвардейцы. Извозчики остановились, потом переглянулись, пошептались и сказали: «Слезай, барин, дальше не поедем, стреляют». Что было делать? Куда девать цветы? Я подумал, велел извозчикам снести ящики и вазоны к памятнику Пушкина и пешком пошел в Грузины. Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую библиотеку и посмотрите газеты за этот день, 25 октября 1917 года. И вы увидите, что во всех газетах в этот день были большие объявления «Бенефис Вертинского». Увы, тогда я не понял, с каким великим событием совпал мой первый бенефис. Я бы сказал заведомую неправду, если бы стал уверять вас, мой дорогой читатель, что сразу уверовал в революцию. Нет. Прошлое еще цепко держало меня под своим влиянием. Я не был недостаточно мудр, недостаточно политически образован, недостаточно проницателен, чтобы ее принять и понять. На всех постах революции стояли новые, никому неизвестные люди, какие-то большевики, которых раньше никто не видел, прямые, напористые, грубоватые, совсем простые, пришедшие с фабрик, заводов, шахт, крепко севшие на свои места и, по-видимому, не собиравшиеся их уступать никому. Сразу переменилось лицо Москвы. Куда девались корректные, элегантные разговорщики, помощники присяжных поверенных, бодрые, любезные, как приказчики из знаменитых молочных магазинов Чичкина, куда исчезли снисходительно либеральные московские бары, земцы, общественные деятели. Они исчезли, притаились и выжидали, переодетые